Часть 27. Робинзон Крузо. Я проснулась от того, что по ногам потянуло сквозняком, и в глаза слишком ярко бил свет. Я же не открывала форточку. И почему окно с другой стороны? Что ли, перелегла вверх ногами? Скукожилась под одеялом, но, не согревшись, недовольно поёрзала и раскрылась. И на секунду оторопела. Зажмурилась, отмотала назад и уронила голову на подушку. Чужой дом, прохладный воздух, высоченные белые стены, и я одна в полной тишине и безмолвии. Поднявшись, одернула футболку и на носочках прошла к форточке. На улице тоже было тихо. Над каналом слегка парила дымка. Передернувшись, закрыла окно и выглянула в гостиную из проема. Никого. На горелке стояла сковородка с крышкой. Я потянула носом и сразу почувствовала аромат бекона и яиц. Желудок немедленно проснулся и радостно заурчал. Я расчесала распушившиеся волосы пальцами, заплела их в косу и убрала за шиворот. «Артём!» — окликнула я, прислушиваясь ко всем звукам в квартире. Но, кроме робота-пылесоса, ни единой души не отозвалось. Блин, выполз откуда-то из другого конца студии и поплыл к табуретке. Он начал тупо биться о ее ножке то с одной стороны, то с другой. Я испугалась, что его может прибить сковородкой сверху, и на цыпочках пробежала к табуретке. Сняла с горелки сковородку и замерла с ней в руках. Еще горячая, а поставить некуда. Вытянув одну тарелку из сушки, выставила ее на пол вместе со сковородкой. Назойливого робота отодвинула ногой. Тот понял с одного пинка и уехал к окну. Потом заглянула за кухонную стену. Там хозяина тоже не оказалось. Оглядевшись, не зная, на чем остановить взгляд, я решила начать утро с душа, чтобы окончательно проснуться и понять, что делать дальше. Хотя сколько сейчас времени, не представляла. Ни будильника, ни часов в квартире, ни моего телефона. Родители, наверное, обзвонились. А как там Рима? Даже позвонить не могу. Я недоуменно вернулась в спальню, взяла свои вещи и прошла в ванную. На всякий случай заперла дверь изнутри. Стиральная машина, на удивление, была. Чистюля. Заложив рубашку и белье на бережную стирку, я встала под горячие струи воды. Закрыв глаза и прислонившись лбом к темно-синему кафелю, слушала, как вода ритмично бьет по макушке и плечам, и думала. «Итак, Майя, что ты делаешь, когда не знаешь, что делать?» «Проводишь маркетинговый анализ». Я досадно рассмеялась и сильнее вдавила лоб в стену. «Зачем ты здесь? Вчера ты была слишком растеряна и поддалась на безрассудное предложение. Но ты же понимаешь, что он тебя не просто так пригласил. Ему что-то нужно, а что ты можешь ему дать?» «Только секс? Ну, скажем, я была бы не против, если бы могла отнестись к этому так цинично и бесстрастно, как он. Но это уже вряд ли. А усложняет жизнь тебе ох как нельзя. Кто потом будет выбивать этот клин? Ладно, с этим решено. А что делать с жильем? Когда мне вернут машину и ключи от квартиры? Нужно подождать? Подожду. А куда спешить? На работу не надо. Да и появляться там совершенно не хочу. Может, даже уже и не смогу». Отказалась спать с шефом? Уволена. Я брезгливо передернулась и потерла себя по плечам, будто смывая настойчивые руки Алексашина. Даже хорошо, что телефона нет. Не знаю дурных новостей. И думать об этом не стану. Буду решать по факту. Значит, остается только дождаться, когда вернут мои вещи, и держаться от Артема подальше. Резко полилась ледяная вода. Я вскрикнула и отскочила от лейки. Хорошо, хоть не намылилась. Закутавшись в полотенце, я достала вещи из стиралки и, не найдя, куда их повесить, даже балкона нет. Подумала, что на плечиках им будет сушиться удобнее. А плечики здесь, кажется, были. Выглянув из ванной, я убедилась, что хозяина все еще нет. И ровной походкой прошла в спальню. Раздвинув двери шкафа-купе, обнаружила довольно удобную гардеробную. И в ней все было чин по чину. Даже гладильная доска и утюг имелись. «Конечно!» «Ему важно выглядеть презентабельно». Усмехнулась я и посмотрела в сторону, где висело несколько деловых костюмов. «А у него и не один такой. Это уже для другого бизнеса или для другого уровня клиентов? Хотя одно другому не мешает, как выяснилось». Все вещи были фирменные, чистые, ничего не валялось смятым и брошенным абы как. Во всем был свой порядок. Носки, трусы, майки, галстуки, куча разной обуви — все имело свое место. Я провела рукой по плечикам с костюмами и рубашками и невольно склонилась к ним носом. Все они пахли им. И как-то тоскливо сжалась в животе. «Майя, не смей даже фантазировать о нем». Я взяла свободные плечики, расправила на них рубашку. Внутри на перекладине лифчик и трусики вынесла к фрамуге и повесила на ручку. Солнце уже высоко поднялось, от окна веяло теплом. Вещи быстро высохнут. А пока я надела джинсы, заправила футболку и высушила волосы полотенцем. Хотя вчера на полке в ванной видела фен. Обсохнув, я заглянула под крышку сковородки. Артема нет, а я жутко проголодалась. Не думаю, что он будет против. Сам виноват. Кто оставляет гостей одних в пустом доме? Фыркнула я, взяв сковородку с собой к окну, села на оставленные там с вечера плед и подушки. В абсолютной тишине было немного жутко слышать только собственное жевание. Росло ощущение, что я осталась одна в целом мире. Ну, прям как в фильме «Я легенда». А ведь сама этого недавно желала. А что, если Артем не вернется? Промелькнула острая мысль, но я сразу тряхнула головой, быстренько доела яичницу и поднялась. Ёшкин кот, даже посуду вымыть негде. Замочив сковородку в раковине, я снова вышла и замерла посреди пустой гостиной. Правда, было жутко. Вспомнила, что в спальне есть стереосистема. Но на ее белом корпусе оказалась только пара кнопок, которые совершенно не объясняли, как включить и настроить это чудо техники. Телевизор тоже включить не удалось. Ни пульта, ни кнопок на панели. И ноутбука Артема тоже не оказалось. Уронив плечи, я побрела вдоль окна. Заглянув в спортзал, но кроме как на шведскую стенку, коврик и тренажеры и несколько снарядов, смотреть тут не на что. Занять себя было абсолютно нечем. Я снова вошла в шкаф-купе. Пересмотрела все вещи. Нашла светлые носки и надела их. Пол хоть и теплый, но босиком ходить не привыкла. Немного погодя, я начала замечать какие-то датчики на стенах. Небольшие пульты то там, то тут. Они были тоже белые и не бросались в глаза. Это была система «Умный дом». Все продумано до мелочей. Вентиляция в гардеробе, таймеры освещения, теплый пол отключался по зонам, батарей отопления не видела. Но, скорее всего, они были под полом по периметру окна, в ламинате встроенной решетки. И много других функций, которые я и не представляла, для чего нужны в отсутствии обстановки. Пустые стены, ни дивана, ни кухни – это слишком странно. Хотя, что нужно для холостяка, не имеющего привязанности и слишком занятого то одним бизнесом, то другим, а сюда он приходит помыться и переодеться. Хотя моется он тоже на работе. Скривилась я, вспоминая его походы в душ до и после оказания услуг. Даже не представляю, сколько у него таких, как я. Так, меня это не должно волновать. Хватит задаваться вопросами, ответы на которые бессмысленны. Для чего мне знать? Чтобы злиться, глядя на него? А толку? Что от этого изменится? По щелчку пальцев? Ничего. Вот и не сходи с ума. Я снова села у окна, долго думала о своем, смотрела на воду, слушала тишину за спиной, настороженно оглядывалась и все больше нервничала. Прошло, наверное, несколько часов. Я вдруг обнаружила, что за все время, что смотрела в окно, не заметила ни одной птицы. Или мне это показалось? Может, они уже вымерли? А вдруг это апокалипсис? И я здесь совсем одна? Я тревожно поднялась и, не зная, чему верить, подошла ко входной двери. Прислонив ухо к ней, не услышала ничего. Дернула за ручку, заперто. Посмотрела на щеколду и решительно повернула ее. Щелчок. Распахнув дверь на площадку, я напряженно прищурилась и замерла. Никого и ничего, только сквозняк по ногам гуляет. Я всунула ноги в мокасины и, обняв себя за плечи, вышла на площадку. И опять ничего. Прислонившись к двум соседским дверям по очереди, тоже не расслышала ни звука. На звонки не ответили. Но так же не может быть. Я подошла к окну, которое выходило на противоположную сторону улицы, и посмотрела на соседние дома, дорогу и двор. Ни собак, ни кошек, ни голубей. В окнах никого. Аж мурашки по спине. С еще большим напряжением вышла на лестницу и переглянулась через перила. Пусто, глухо, все вымерло. «Ау!» — тихо уронила вниз. Эхо отбросило звук от стен и ударило по мне холодной волной. Жуть. Вздрогнула я и поспешила внутрь убежища. И перед тем, как захлопнуть дверь, услышала звук движения лифта. «Фуф!» — судорожно протянула я и заперлась в квартире. «Мать моя, надо же так себя накрутить! Откуда такая мнительность? И куда Артем делся?» Еще несколько часов я бродила по квартире, как неприкаянная, ощущая себя на необитаемом острове, совсем одна, как Робинзон Крузо. Аппетита не было, но чтобы унять внутреннюю дрожь, нашла чай, заварила и доела вчерашний десерт. Только робот-пылесос мирно скользнул по полу и периодически сталкивался со мной, словно давая понять, что я не одна, и он не бездушная железяка. «Ну, привет, пятница». С усмешкой погладила я его бок и поставила на него чашку с остывшим чаем. Хоть такая забава. А потом вспомнила про псину Римы и оглянулась на угол у входной двери. Мешка с кормом там уже не было. Недоуменно, почесав висок, вздохнула. «Еще и хулигана с голоду уморю. Он меня больше к себе не подпустит. Будет и мою обувь грызть, как у Кэт». От воспоминания, как Кэт разозлила пса ведьмы тем, что не поделилась шоколадной конфетой, я тоскливо улыбнулась. Я-то была только рада отдать ему шоколад. И вдруг в двери щелкнул замок. Я мигом вскочила на ноги и тревожно уставилась на нее. Вместе с двумя амбалами в квартиру вошел Артем. Пространство наполнилось шумом голосов и скрежетом колес ручной тележки, которую те самые амбалы толкали впереди себя. На ней была огроменная картонная коробка с надписью «Siemens». «Добрый вечер, хозяйка! Куда ставить будем?» — усмехнулся один, взглянув на мой пустынный остров. «Привет!» — устало подмигнул Артем. «Господи, вы не представляете, как я рада вас видеть!» — выдохнула я и кивнула на коробку. «Что это?» «Так холодильник», — сказал второй. «Их там что, 10?» — недоуменно округлила глаза я. Артем улыбнулся и указал парням рукой, куда выгружать покупку. Я молча проследила, как грузчики установили коробку на указанное место, попросили подпись на транспортной накладной и пошли на выход. Артем последовал за ними. «Ты что, снова уходишь?» — воскликнула в замешательстве. «Я чуть не решила, что конец света наступил. Никто из соседей не открыл. Абсолютная тишина вокруг. И ты куда-то пропал на весь день». Артём как-то утомленно, но тепло улыбнулся и все равно пошел к двери. «Я ровно на минутку и вернусь». Досадливо пожав плечами, я оглянулась на коробку, которую поставили у проема в спортзал со стороны окна. Думала, он купил маленький холодильник, чтобы охлаждать напитки или хранить что-то по мелочи. Но на этикетке был чуть ли не продуктовый склад. Двухдверный, двухметровый монстр. Артём вернулся быстро с полными пакетами в руках. «Ну вот, я и дома. Разбирай, хозяйка. Я в душ, а потом будем подключать холодильник». Я озадаченно оглянулась, а он снова подмигнул и хитро, ласково так спросил. «Будь другом, сделай бутерброд. Так есть хочу». Не успела ответить, как он захлопнул дверь ванной. Я присела рядом с пакетами и заглянула внутрь. В двух были разные продукты, недешевые. А в другом обнаружила всякую всячину. Новую зубную щетку, шампунь, гель для душа, кремы для тела и лица. Все тех марок, которыми пользовалась я. Маникюрный набор, упакованную пижаму, спортивные лосины, несколько женских футболок, спортивный лиф, джинсовые шорты и комнатные тапочки, а еще коробочку трусиков «Неделька» от Victoria's Secret, пару упаковок Always и Abby. Ощущение было довольно странным. Растерянно хихикнув, я села на икры и выложила все перед собой в разные кучки по назначению. «Тапочки, купальник, очки», — услышала я и подняла голову. Артём с полотенцем на шее, с голым торсом, но в джинсах, стоял надо мной. «Откуда ты знаешь, какой косметикой я пользуюсь?» «Хорошая зрительная память». Рассматривая меня то ли задумчивым, то ли соскучившимся взглядом, ответил он и тяжело опустился на одно колено рядом, будто ноги не держали. Я смущенно перевела глаза на вещи, подтянула ноги к груди и обняла голени. «Там зомби не скачут. Я выходила на площадку, город будто вымер». «Не беспокойся, город на месте», — продолжил внимательно рассматривать меня Артём. «А соседей на этаже у меня пока нет, поэтому тебе никто не открыл». «Испугалась?» — погладил он по моему колену. «Вообще жутко было. У меня же ни телефона. Глухо, как в пустыне». Чуть обиженно ответила я и отвела ногу от его руки. «Почему телевизор не включила?» «Я пыталась!» — скинула брови я. «О, прости!» — виновато зажмурился Артём. «Я пульт тебе не отдал. Они под матрасом в изголовье лежат». «Туда не додумалась заглянуть. Спасибо, что хоть завтрак оставил, иначе я тут из голода умерла бы». «Наверное, как хулиган», — чуть обиженно продолжила я. «А где собачий корм?» «Я отвез его соседке Риме. Предупредил, что тебя не будет». Едва я открыла рот, он предупредительно ответил. «Адрес узнал у Олега. Ты так крепко спала, что не хотел будить». «Интересно, а Олегу он сказал, что я живу у него?» Смутилась я. «Странно выглядит. Только якобы познакомились, а сам-то где пропадал? Вон какой уставший». «Как нога?» — опустил руку на лодыжку Артём. Я удивленно перевела взгляд за его рукой. «Не болит, даже забыла. Спасибо за повязку». «На здоровье». Неожиданно ласково мазнул пальцем по кончику моего носа Артём и поднялся. «Ну что, где мои бутерброды?» «Ты ведь прекрасно умеешь готовить». Поднялась я и пристально прищурилась на него. Артём лукаво улыбнулся, стянул полотенце с шеи, повесил его на ручку двери в ванной, а потом взял пакеты с продуктами и отнес их к кухонной стене. «Ну, это вдохновение напало с утра». «Ясно, что он возвращался. А ночевал где? Может, у Олега?» «Не было у тебя никакой домработницы. Зачем наплел с три короба?» Проворчала, чтобы не задавать провокационных вопросов. «Я ему даже не девушка». «Ну, надо же было как-то тебя заманить». Я посерьезнела и с противоречивыми чувствами посмотрела на кучку вещей на полу. Они ведь были куплены для меня, но почему-то было не по себе. «Охранник не вернул мои вещи». «Созвонился со мной сегодня после дежурства. Справиться с делами обещал завести. А ты торопишься куда-то? Скажи, что еще нужно, я все куплю, но уже завтра». Разглядывая что-то на этикетке с череп, непринужденно ответил Артём. «Спасибо, но мне нужно мое личное пространство для жизни». Он разочарованно вздохнул, бросил упаковку помидор в пакет и, разглядывая вещи у меня под ногами, подошел ближе. «А для кого я это все купил?» «Но я ведь не просила». Опустила глаза я. «Ты согласилась на мое приглашение. Я обещал обеспечить комфортное проживание. Тебя смущает пустая квартира? Но это же ерунда». «Нет, это вовсе не проблема, хотя от голых стен выть хочется». Нервно усмехнулась я, не собираясь его обижать. «Но ты же понимаешь, как все это странно выглядит». «Не понимаю». Качнул головой Артём, а под глазами образовались морщинки, как у очень уставшего человека за трудный день. Я растерянно развела руки и покачала головой. «Слушай, вчера я была расстроена и согласилась, сама не знаю на что, но я не могу тут с тобой остаться. Мы совершенно чужие люди, и я...» «Стоп!» Мягко прервал Артём и провел рукой по своим волосам, будто взбадривая себя. «Я не собираюсь тебя к чему-то принуждать. Я предложил тебе условия, ты согласилась». «Я очень корыстный человек», — усмехнулся он. «Посмотри, как здесь пусто. И у меня не будет другого времени решить эту проблему». «Какую проблему?» — нахмурилась я. «У тебя отличный вкус. А этой конуре требуется женская рука. Я уже третий год живу вот так. Терпеть не могу дизайнеров. Хотя была тут парочка, хотевших перекроить пространство под нечто сумасбродное. А мне нужен свет и свобода передвижений. Помоги мне определиться с цветом стен. Составь перечень необходимой мебели, что там нужно для комфортной жизни. Я в этом ничего не смыслю. Я скептично окинула пространство вокруг, а потом долго рассматривала лицо Артёма, который очень убедительно лгал. И зачем? Неужели только чтобы затащить меня в постель? Сомневаюсь, что больше некого. Только свистнуть. Даже с сайта наверняка на месяц вперед симпатяшек можно насобирать. И уговаривать особо не придется. Ты же не думаешь, что я поверю в эти притянутые за уши доводы? Не стала притворяться я. И мигом маска озабоченного хозяина слетела с его лица. Он устало, но искренне улыбнулся, неожиданно взял мою руку, поднес губам и, прикрыв веки, горячо поцеловал тыльную сторону ладони. «Я был бы разочарован, но я правда хочу, чтобы ты осталась. Просто так, без условий», — прошептал он и так пронзительно посмотрел на меня из-под лобья, с такой вековой усталостью и тоской в глазах, что я внутренне растерялась. Снова что-то надломилось во мне. От его губ жар пробежал по руке ко всему телу. От тона, которым он произнес это, я засомневалась, что хочу оставаться одна в такой жуткий период жизни. Очень хотелось остаться, просто так, без условий. И он действительно старался. Я спокойно отняла руку и, опустив глаза, тихо уточнила. «Хочешь или просишь?» «Прошу». Милостиво ответил он и подошел еще ближе. «И ты согласишься, я знаю». Он уверенно взял меня за подбородок и заглянул в глаза. «Правда же?» В его голосе было столько уверенности и безмятежности. Артём не напирал, ему не нужно было меня уговаривать даже на секс. Я согласилась бы сама, если бы он захотел. Но он ждал от меня чего-то другого. Как и я в первый раз нуждалась в ком-то, кто может пережить не только мой личный кризис, но и весь этот ужас, что происходит снаружи. Даже если этот кто-то совсем не знаком мне, но я почему-то доверяла ему. Не его самцовости, а человеку. Может, это очередная ошибка, но дома я сойду с ума от всей этой обстановки. Рима вряд ли так скоро вернется, а тут хоть буду не одна. Несколько дней ничего не испортит. А там посмотрим, может, все встанет на свои места. Но быть до конца честной я не решилась. Отводя голову в сторону, с усмешкой выдала, ну, если мне действительно бескорыстно предложен теплый кров, вкусный ужин и завтрак в постель, я, пожалуй, задержусь. Принято к сведению. Благодарно улыбнулся Артём и кивнул на коробку. Надо его все же подключить. И я по-прежнему жду бутербродов. Артём накинул майку, и пока распаковывал, протирал и подключал чудо техники, я сообразила легкий салат с зеленью и бутерброды на пледе у окна. «Красавец!» — с чувством выдохнула я, оглянувшись на серебристо-бежевый холодильник, когда Артём закончил и встал перед ним с довольным видом. «Завтра забью его под завязку». И занялся раскладкой продуктов из пакетов. А я сидела и смотрела то на кучку вещей, все еще лежащих на полу, то на мужчину и не понимала, что чувствую. То ли радость, то ли смятение. Но больше всего вопросов вызывал сам Артём. Кто он такой? И зачем затеял все это? Ужин мы перенесли в спальню. Растерили плед на матрасе и уселись перед телевизором. Артём был задумчив и молчалив. Я была даже рада, потому что совсем не хотелось разговаривать, хоть и просидела весь день одна. Было бы неприятно вдруг понять, что Артём ночевал у какой-нибудь женщины. Он включил боевик, и я была благодарна, что не романтическую мелодраму. Не хватало еще поцелуев на экране, охов, вздохов, и без того неловкость росла в его присутствии. Мы молча посмотрели две части фильма, потом Артём молча собрал мусор и вынес. Когда он вернулся в квартиру, но пошел сразу в ванную, зашумел душ, я оглянулась на матрас, примятый с его стороны, и нервно сглотнула. А что, если он и впрямь уложит меня в постель? Нет, ну нельзя же так играть на нервах. Наиграемся тут, а потом что? Извините, увольте. Извини, но я очень устал и, наверное, спать. Появился в проеме Артём в одном полотенце на бедрах. Разумеется, слово хозяина закон. Поддержала я, смущенно отворачивая голову. С какой стороны предпочитаешь спать? Встал он перед матрасом. От изумления я раскрыла рот и не сразу нашла, что ответить. А он расчесал мокрые волосы пальцами и внимательно посмотрел на меня в ожидании ответа. «Ты обещал мне отдельное место!» Сдавленно произнесла я и поднялась на ноги. «Да, но матрас у меня один. Я не могу спать на коврике». Повел плечами он. «И ничего из обещанного я не нарушаю. У тебя персональное место справа или слева. Хочешь, можешь лечь поперек. Вариантов много». «Я люблю по центру», — возмущенно поставила руки на бедра я. «Ну, ты уже взрослая девочка, пора делиться. Выбирай сторону, я приму любую», — усмехнулся он, прекрасно зная, что издевается. «Ты нахал!» «Ты не оригинальна». Закатил глаза он и упал спиной на матрас. «По краям он неудобный», — попыталась убедить я. «Не спать же мне самой на коврике в спортзале». «Ну, ей-богу, смешно». Артём поёрзал на одной стороне матраса, перекатился на другую и, невинно моргая, заметил. «По-моему, он одинаковый». Это качественный матрас. Я возмущенно покосилась на него, понимая, что спорить бесполезно. Ну хорошо, только помни, что ты обещал. Какой бы ты ни была аппетитной, я тебя не трону. Клятвенно заверил Артем, а в глазах играли искорки веселья. Все только по обоюдному желанию. Держи свои желания при себе. Я угрожающе выбросила вперед указательный палец. Я тоже не собираюсь спать на коврике. А что мне еще остается? Нагло улыбнулся он, разводя края полотенца в сторону. Я фыркнула и отвернулась, а уходя в душ бросила. Надеюсь, когда вернусь, ты будешь крепко спать и не храпеть. И оденься, ради бога. Когда я вернулась, одетая в новую пижаму, Артем выходил из шкафа в трусах и с небольшой подушкой под мышкой. Я даже сбилась с дыхания, не сумев вовремя отвести взгляд от его упругих ягодиц, мускулистой груди и спины. «Проходи!» — догадливо усмехнулся он и снова остановился у изножья матраса. «Так ты выбрала сторону?» «Смешно, да и коты!» — скрестила руки на груди я. «Ты специально издеваешься надо мной?» «Да что такое? Мы просто будем спать в одной постели, а не заниматься сексом, которого ты, кстати, очень хочешь. Только я сегодня устал и не готов уговаривать тебя на него». Я возмущенно округлила глаза и сжала губы, чувствуя, как начинаю краснеть. «Етит в квадрате? Ну, экстрасенс хренов». «Но если ты не сможешь сдержаться и нападешь на меня ночью, не переживай, отбиваться не стану». Коварно щурясь, добавил он. «В стендапе не пробовал поучаствовать?» Скептично поморщилась я, дернула единственное одеяло на правую сторону, забралась под него и улеглась на бок. А потом, подставив руки под голову, пристально посмотрела на Артема. «Тебе придется найти второе одеяло, потому что это я не отдам». «Я могу спать и без него». Он спокойно бросил подушку на левую сторону матраса, опустился коленом на него и, медленно, не сводя с меня глаз, пополз к изголовью. А я принципиально не отводила своих и с издевкой фыркнула: «Только трусы не снимай». «Что ты? Это единственное, что защитит меня от тебя». Серьезным тоном ответил Артем, улегся на бок и, скопировав мою позу, тоже уставился на меня. Мы долго смотрели друг на друга. Он устал и задумчиво. Я, смиряясь с действительностью, краем глаза заметила на его шее укус. Сердито свела брови. Но потом вспомнила, что сама укусила его при нашей последней откровенной встрече. И довольство, помимо воли, заиграло в груди оркестром. Неожиданно Артем протянул руку и коснулся метки на моей шее. В животе задрожало от его теплых пальцев. «Болит?» – прошептал он. Я только отрицательно качнула головой. Он нежно погладил метку и опустил глаза. «Извини». «Забыли». Повернулась я на спину, щелкнула выключателем и уставилась в потолок. Он тоже лег, тяжело вздохнул, но продолжал рассматривать меня. Жаль, что на окне не было штор. Ночь была лунная, и он прекрасно видел мое лицо. «Что у тебя вчера произошло?» – тихо спросил Артем. Не зная, что подкупило, то ли сокровенность в его голосе, то ли просто хотелось пожаловаться хоть кому-то, чтобы этот кто-то сказал: «Какой же твой шеф урод? Гад, извращенец, контуженный». И я спокойно ответила. Директор домогался. «Что?» Поднялся на локти Артем и так неожиданно включил свет, что я зажмурилась. «Этот гад в костюмчике, что приходил к тебе на 8 марта?» Я просто открыла глаза и пожала плечами. Артем еще с минуту висел на одном локте надо мной, хмуро разглядывал лицо, а потом упал на спину и резко выдохнул. «Прибил бы на месте, если бы ты мне сразу сказала». Я удивленно повернула голову, обвела взглядом напряженные губы, играющие на щеках желваки, морщинку между бровями и яростно гуляющий кадык, и беззвучно улыбнулась. «Что?» Недовольно поймал он мой взгляд. «Вообще-то он мой работодатель». «В гробу я видел таких работодателей». «Почему ты злишься?» «Я справилась», — ответила я, но внутри все улыбалась. Сама не знаю почему. «Не злюсь, но мудаки, которые распускают руки, когда их не просят, бесят». «Ну, ты тоже распускал, когда я тебя не просила», — напомнила я, не удержавшись. Он оглянулся, недоуменно сдвинул брови. «На складе в Байкер-стрит», — напомнила я, хотя был и другой случай, когда удалялась с сайта и считала, что приглашала его в последний раз. Но Артем проницательно заметил. «Тогда ты меня разозлила». «Чем это?» — и сама поднялась на локтях. «Тем, что была такой высокомерной в кафе». Ехидно улыбнулся он. «Я высокомерный?» Его прямой пристальный взгляд смутил, и я снова легла. «Только тебе понравилось, в отличие от приставаний шефа». «И что? За все уплачено!» — вспыхнуло от злости внутри. Артем еще немного полежал и выключил свет. Честно сказать, полегчало. В темноте все кошки серы. «Так, тебе удобно на твоей стороне?» — через время спросил он. «Не знаю, еще не выбрала». «Все в твоих руках, ты можешь выбрать любую». «Не могу я выбрать любую. Я на своей-то не знаю, что делать». «Спокойной ночи». Закончила разговор я и перевернулась на другой бок. «Главное, не бессонный». Невесело усмехнулся Артем, уж не знаю, себе или мне. Я еще долго слушала его глубокое тяжелое дыхание. Но лежал он неподвижно. Я подумала о родителях, о Риме, о девчонках. Наверняка они все беспокоились, почему так долго не выхожу на связь. Подумала попросить телефон у соседа по матрасу. Позвонила бы Олегу, узнала новости, хоть и странно бы вышло, что с телефона его партнера, но тот уже крепко спал. И правда устал. Чем он только занимался весь день? Ворчало уязвленное самолюбие. А потом и у меня начали слипаться глаза. Я лишь поймала несколько путанных мыслей, ускользающих в бездну сна. А может, ну его этот мир за окном. Я хочу лежать здесь, слушать его дыхание и немножко притвориться, что мы познакомились на Бакер-стрит, что он взял мой номер, мы созвонились, и он пригласил меня разделить с ним этот матрас. Ведь такого больше не будет никогда. А может, вскоре нас и самих уже не будет.